Буденный сообщил наркому, что комиссары прививают бойцам любовь к литературе. Самодеятельный театр Конармии пропагандирует произведения русских классиков. «Это же великолепно, Семен Михайлович!» — поддержал его Луначарский. «Приобщайте солдат к литературе и искусству. Ведь если человек много читает, он глубже осмысливает и свое место в борьбе с врагами советской власти, величие России и ее народа. У него появляется ненависть к тем, кто пытается поработить наш народ. А это очень важно для воспитания настоящего бойца-героя, бойца-патриота. Я обязательно доложу об этом Владимиру Ильичу. Завтра бойцы, быть может, пойдут в бой, а сегодня они, затаив дыхание, слушают стихи Пушкина. Это же прекрасно. Есть великая мудрость в том, что, не боясь смерти, люди идут на штурм врага. Да, в наследстве прошлого есть немало того, что нам надо знать, ибо мы не сумеем тогда по-настоящему оценить величие нашей революции, ее завоеваний». Буденный спросил, какое впечатление осталось у него о бойцах, командирах и комиссарах. Ответ был примерно таким. «Я верю, что эти люди сумеют постоять за революцию. Они плохо одеты, и в этом наша беда. Но они хорошо знают, за что воюют. Я обязательно расскажу о них Владимиру Ильичу». То, что Луначарский это сделал, подтверждает, в частности, Крупская. Присутствовала я раз как-то на докладе Ильичу товарища Луначарского, ездившего на фронт. Насчет военных дел небольшой спец был, конечно, Анатолий Васильевич. Но Ильич все время ставил ему такие вопросы, так связывал воедино ряд явлений, так направлял доклад в определенное русло, что доклад вышел исключительно интересным. Ильич знал, кого, о чем, как надо спрашивать. В середине октября 1920 года Конармия шла походным порядком на Южный фронт. На станцию Знаменка прибыл агитпоезд «Октябрьская революция». В числе других партийных деятелей был и Луначарский. Он выступил в частях с докладами и беседами о международном положении, осветил деятельность большевистской партии во главе с Владимиром Ильичем Лениным по налаживанию жизни внутри страны. Луначарский посещал школы, помогал местным органам власти устраивать в детские дома беспризорных ребят. Буденный припомнил такой эпизод. Пришел к нему в штаб Луначарский и спрашивает, есть ли в армии подростки. «Да», — говорит командарм, — «есть. Но это, как правило, добровольцы». Нарком просвещения ужаснулся. «Как же они пойдут в бой, если им еще нет 16 лет? Стрелять, небось, не умеют?» Буденный засмеялся, а Луначарский спрашивает. «Вы, наверное, шутите?» Тогда командарм назвал ему несколько фамилий ребят. «Они видели, как умирают в бою люди, и теперь не знают страха». «Вы подумайте, совсем дети, а уже герои!» — воскликнул Луначарский. А рядом стоявший Калинин заметил. «Война делает детей суровыми, и они мужественно ведут себя в боях. Они учатся у своих отцов бить врага, хотя жаль, когда умирают юноши. Революция наша еще и тем сильна, что пробудила сознание миллионных масс. И эти массы теперь знают, за что они воюют». Маршал поддерживал связи с Луначарским до конца его жизни, и это духовно обогащало его. «Мы с Анатолием Васильевичем не раз беседовали о Красной Армии», — вспоминает Буденный. «Он шутил, что все еще хранит подкову, которую я подарил ему. Потом рассказал, что написал предисловие к роману Фурманова «Чапаев». Предложил мне прочитать его. «Я хочу знать ваше мнение», — сказал он. «Что было делать? Ведь Анатолий Васильевич блестяще разбирался в литературе и по достоинству оценил труд бывшего комиссара, хотя сам никогда не был военным. Сейчас уже не помню деталей, но несколько фраз врезалось в память. Луначарский писал, что такие книги, как Чапаев, способствуют познанию нашей революции». «А вам нравится Чапаев?» — спросил я Буденного. «Очень даже». Маршал подошел к шкафу, взял с полки какую-то книгу. «Есть у меня еще одна сильная вещь. «Железный поток» Серафимовича. Подарил он мне книгу в январе 1933 года. Мы тогда чествовали Серафимовича.